Но, кажется, именно вы составляли его декларации о доходах. Вот на этот вопрос я не вижу причины не ответить вам. Да, верно. Буле был не очень-то образован и не мог делать это сам. Гояр снова помолчал, затем уточнил. Добавлю, он никогда не просил меня жульничать. Конечно, как и все налогоплательщики, он старался платить как можно меньше, но не переступая закона. Иначе я бы не стал вести его дела. Вы упомянули о визите, который он нанес вам 18 мая. А накануне ночью, неподалеку от Лотоса, был убит некий Мазотти. Гояр невозмутимо закурил сигарету, протянул Мегре серебряный портсигар, но, увидев, что тот достал трубку, отвел руку. «Я не вижу никакой причины скрывать от вас, что заставило его прийти». Мазотти пытался шантажировать Буле, и тот, дабы отвязаться от него, заручился поддержкой трех или четырех здоровяков из своего родного Гавра. Да, я знаю. Вот, узнав о смерти Мазотти, он понял, что полиция будет его допрашивать, ему нечего было скрывать, но он боялся, как бы его имя не попало в газеты. И он просил у вас совета. Совершенно верно. Я сказал ему, чтобы он отвечал со всей искренностью, причем убежден, что он так и поступил. Если я не ошибаюсь, вторично он был вызван на набережную Орфевр 22 или 23 мая, и он снова пришел посоветоваться со мной перед этим визитом. Надеюсь, его не подозревали. На мой взгляд, это было бы ложным шагом. Вы уверены, что он снова не приходил к вам на этой неделе, во вторник, например? Абсолютно уверен. И еще раз повторяю, если бы эта встреча имела место, она была бы записана в блокноте секретарши. Вот взгляните сами. Он протянул блокнот комиссару, но тот не коснулся его. Вы были дома во вторник вечером? Теперь уже адвокат нахмурился. Это начинает напоминать допрос, заметил он. И, признаюсь, я уже думаю, что у вас на уме... Пожав плечами, он, тем не менее, улыбнулся. Покопавшись в памяти, я, разумеется, мог бы вспомнить, чем занимался во вторник. Большинство вечеров я провожу здесь, в своем кабинете, ведь это единственное время, когда я могу спокойно поработать. По утрам один за другим идут клиенты. После обеда я зачастую во Дворце Правосудия. Вы не обедаете в городе? Почти никогда. Видите ли, я не светский адвокат, и все-таки во вторник вечером. Сегодня пятница, не так ли? Вернее, суббота, поскольку уже перевалилась за полночь. Сегодня на рассвете я уехал в Пуатье. Один? Похоже, вопрос его удивил. Один, разумеется, ведь я ездил туда на защиту. Вчера я не покидал своего кабинета весь вечер. Насколько я понимаю, вам нужно мое алиби. Он сохранял легкий иронический тон. Мне любопытно другое. Почему алиби нужно на вечер вторника, в то время как смерть настигла моего клиента, если я правильно вас понял, этой ночью? Ну, ладно. Я, как и бедный Буле, в делах педантичен. Четверг не выходил. В среду вечером посмотрим. В среду я работал до 10 часов, а потом пошел прогуляться около дома, так как у меня немного разболелась голова. Что же касается вторника? После полудня я защищал в гражданском суде. Путанное дело, которое тянется уже 3 года, и конца ему не видно. Потом вернулся домой пообедать. «Вы обедали с женой?» Гояр остановил на комиссаре тяжелый взгляд и четко проговорил. «Да, с женой. Она дома?» «Наверху. Она уходила сегодня вечером?» «Практически она не выходит никогда по здоровью. Моя жена уже много лет больна и очень страдает. Простите. Ничего». Итак, мы пообедали. Я, как обычно, спустился сюда, в кабинет. Как?